Глава 39. Майк. Продираю глаза и упираюсь в белый потолок. Голова раскалывается от невыносимой боли. Вот что бывает, когда пропускаешь бокал вискаря после неудавшейся гонки. Нет ничего лучше доброго вина, но мне нужен был он. Старина Джек. Примечание автора. Имеется в виду виски Джек Дэниелс. Таня. Зову жемчужинку. В постели я один, а засыпал с ней. Ответом служит тишина. Голова говорит искреннее спасибо, а сердце окутывает тревога. Из чего бы? Таня в душе, а если нет? В номер к себе пошла переодеваться. У нас рейс через пару часов. Мозг трещит внутри черепной коробки. Морщусь, пока неуверенными шагами иду до раковины. Включаю холодную воду и опускаю под нее голову. Кайф. Ненадолго, но боль смывается в водосток. И я могу яснее видеть картинку перед собой. Клятвенно обещаю больше не дружить с Джеком. Не выходит у нас с ним крепкой дружбы. Наутро последствия. В номере по полу разбросаны вещи. Цепляю за знакомую футболку и давлю лыбу. Жемчужина. Хотелось придушить Таню после ее разговора с Энсо. Она ему приветливо улыбалась, и они довольно мило ворковали. Меня в этот момент выводило из ума ревность и тяга к преднамеренному убийству. Быстро одеваюсь, вещи бросаю в сумку и спускаюсь к Тане по лестнице. На самом деле, я не думал, что после вчерашней ночи у нее возникнет мысль слинять с утра пораньше. Лохматый, что ли, ее не видел. Она все равно милая и красивая. Очень красивая. Останавливаюсь у ее номера, с плеч воображаемую пыль стряхиваю. Волнуюсь, черт бы побрал эту жемчужину. «Доброе утро!» На чистейшем английском приветствуют горничная, которая выходит из номера моей Тани. Я как дурак за спину ее смотрю, выискиваю знакомый силуэт и чувствую себя дураком. Шутка такая. Как бы старина Джек на утро не понимает юмора, доказано. «Здесь девушка была. Есть. Путаюсь. Прикрываю веки. Головная боль возвращается, и я слышу чей-то смех. По всей видимости, она выселилась. Я готовлю номер к заселению». Женщина улыбается. Меня это раздражает. Поганое чувство крутится в животе. Могу же объяснить, почему Тани нет в ее номере, или почему ушла от меня так рано, но... Глупцом все равно себя ощущаю. По сторонам оглядываюсь. «Вы можете спросить на ресепшн, в котором часу девушка выселилась». «Ну, конечно, мой вид говорит о том, что я не способен был догадаться». «И я не догадался. Чертов Джек. Провались ты пропадом. Низких продаж тебе». «А вы Майк?» Очередь горничной прищуривается. Затем она широко-широко улыбается. В ее голову пришла гениальная идея. «По глазам вижу». «Не-не, я его брат, Энсо Марина». «Но вы так похожи». Веду плечами, отступаю. «Близнецы». Бросаюсь на первый этаж, прилагаю усилия, чтобы заглушить боль и странные разрушающие мысли. Мои ладони еще хранят ее сладкий запах. Член помнит, как хорошо ей было в ней. Губы горят и требуют продолжения. «А эта жемчужинка выселилась? Без моего разрешения?» «Майк! Ты уже готов?» Не вовремя окликает Паула. Осматривает оценивающим взглядом, пока я гневно вперился в него. Недовольно закатываю глаза. Пульс мчится по сломанным рельсам, дышу надрывно. «Я — да. Осталось забрать жемчужину, и можем выдвигаться в аэропорт. У меня вечером еще тренировка», — быстро говорю. «Об этом...» Мой менеджер театрально вздыхает и искусственно улыбается новыми винирами. «Чувак, я же ослепну. Тани с нами не будет». Чувствую первый удар в сердце. Почти такой же, когда в стену со скоростью в 250 километров улетел. Первое мгновение пытаешься понять, жив ли ты. «Улетела уже?» — неслышно спрашиваю. «Скорее всего, я не знаю. Она уволилась». Второй удар. Сильнее. Кишки в узлы затягиваются, желудок между легких застревает, ребра как ветки ломаются. Притворно смеяться начинаю. Ручку сумки с вещами зажимаю в ладони. «Ага, конечно, так я тебе и поверил». Шмыгаю носом. «Так где она?» «Она улетела, Майк». «И все? Ничего тебе не сказала? Не передала?» Из-за интенсивного гневного дыхания пытаюсь сохранить связь с реальностью. Мне кажется, я все еще сплю. «Таня ушла». Провожу свободной рукой по волосам. «Дыши, Микеланджело, дыши». Отшвыриваю сумку. Перед глазами сгущающаяся пелена. То чернеет, то краснеет. Душит. Я на грани панической атаки, которую никогда не испытывал, но уверен, именно так все и происходит. «Куда?» Выплескиваю вопрос и бегаю взглядом по пиджаку Паула. Итальянец, а подогнать костюм по своим меркам не может. Ай-яй-яй. Кацоне, как он мог позволить ей уйти? Как он разрешил ей уйти? Это уже не наше с тобой дело, Майки. Со строгостью в голосе говорит и делает бессмысленные попытки меня успокоить. Кручусь в разные стороны, сбежать хочу. Кожа горит от моей скорости. Не наше? Давлю пальцами на глаза, в ушах я стоны слышу, голос. Она же мне говорила вчера что-то еще. Один я хотел побыть. Один. Доволен. Придурок Майк. Где она? Наезжаю на Паула. И пусть у нашего разговора появились свидетели. Пусть на завтра будут крупные заголовки, сплетни. Плевать с высокой колокольни. Майк. Краснеет, щеки раздувает. «Где она?» Кричу во все горло. До хрипоты расцарапана гортань. Как тоннами сухой песок жрал и глотал. «Это ты сделал?» «Нет, но она правильно поступила. Таня не та, кто должен быть с тобой рядом». «Почему?» Паула раздраженно поджимает губы. Ему кажется это все логичным и простым. «Мне в корне нет». Стойкое ощущение, что нас жемчужины вокруг пальца обвели, обманули, отвернули друг от друга. Ты пилот Формулы-1, один из лучших. Богатый, знаменитый, успешный. А она? Он усмехается мерзко. Я уже заношу руку, чтобы треснуть по его роже. Девчонка с истекающей визой, снимающая жилье не в самом лучшем районе. Может, она и хорошая для кого-то, но не для тебя. Она лучшая. Меня лихорадит. Если переведу взгляд на свои руки, увижу, что те трясутся. Как у столетнего старика после недельного запоя. Подхватываю сумку. Мышцы плохо слушаются, зрение подводит. Вроде иду прямо, но все размывается. «Майк!» — кричит вслед. «Иди к черту, Паула!» По дороге в аэропорт пробую дозвониться до жемчужинки. Номера не существует. Быстро она. Даже обидно как-то. Потрахалась и сбежала, ничего не сказав. Пока лечу домой, места себе не нахожу. Придумываю, что сказать, когда встретимся. Сразу по заднице надавать или дать возможность оправдаться. Не решил. Сложно, когда от страха и гнева перестаю дышать. Еще и Джек, скотина, играет против меня. Такси, узкие улицы, знакомый дом. Оставляю баснословные деньги за доставку моей туши до жемчужины и взбегаю по лестнице, чуть не свалившись с той пару-тройку раз. Дурацкие ступени. Стучусь громко, кулаками. Зову. Дрянь сибирская. В ответ гул старого дома. Мертвая тишина. Ну и чё расшумелся? С нижнего этажа поднимается соседка с чем-то в руках. Для нападения, скорее всего. «Где она?» Киваю на зеленую дверь, где уже следы моих кулаков виднеются. «Кто?» «Таня, девушка, которая здесь жила». Срываюсь на ор. Язык щипет от одних и тех же вопросов. Почему никто не может мне ответить? «Днем съехала». Кладу руку на сердце, которое разбивается вдребезги. Поджимаю сухие губы. Взглядом стреляю со снайперской точностью. «Съехала? Прямо с вещами?» «Откуда ж мне знать? Загрузила вещи в машину и все», — присвистывает. «Нет ее?» Набираю номер Тани раз за разом. Ничего нового. Она правда ушла от меня.